После общения с участковым я созвонилась с Ириной, и мы договорились встретиться в центре на главной улице около магазина. «Ну и как тебе наш Иван Сергеевич?» — полюбопытствовала Ирина, как только мы увиделись. «Занимательная личность», — уклончиво ответила я, не вдаваясь в подробности. «Думаю, ты убедилась, что этот человек вряд ли может раскрыть подобные преступления, учитывая, что он никогда в жизни этим и не занимался. Если у нас тут что-то и случалось, так банальная бытовуха, где все сразу ясно и понятно, и искать никого не нужно. Вот и пускай сидит в своем кабинете и не мешает моему расследованию. А все, что мне надо было, я узнала», — быстро проговорила я и сменила тему. «Ирина, ты обещала меня отвезти к некоему Павлу, твоему коллеге из школы?» «Да-да, мы сейчас к нему и пойдем. Я только куплю кое-что в магазине». Через полчаса мы подходили к уютному деревянному дому с большой терраской, окруженному яблоневым садом, пожелтевшие листья которого привлекали взор. Посреди этого осеннего великолепия располагалась небольшая беседка, куда нас и проводили для общения. Погода этому благоволила, было хоть и пасмурно, но довольно тепло и без осадков, как любят говорить синоптики. «Привет, Павел Саныч. Вот наша детектив Татьяна Иванова из Тарасова, про которую я тебе рассказывала. Знакомьтесь», — представила нас Ирина. «Очень рад знакомству. Надо же, настоящий детектив в нашей деревне. Да еще такая красивая девушка. Я Паша. Проходите». Павел Саныч, или просто Паша, оказался в меру плотным, ростом чуть выше среднего молодым мужчиной, короткостриженным, с округлым добродушным лицом и умными проницательными глазами сельского учителя. Он производил впечатление человека умного и рассудительного, хотя этот ум, как я уже отметила, был исключительно в глазах. Чем-то этот молодой мужчина напоминал булгаковского кота-бегемота. Нет, он не был таким же черным. Павел был шатеном, рослым, слегка полноватым, с ироничной улыбкой и бархатным голосом. И если я бы и окрестила его бегемотом, то имею в виду именно кота, а вовсе не неуклюжее животное, которое можно увидеть в зоопарке. В его умном взгляде мелькала явная заинтересованность моей персоной. Он внимательно рассматривал меня и слегка, как мне показалось, суетился. «Это, конечно, кошмарно, что случилось в нашем богом забытом поселке. Всю жизнь здесь была тишь и благодать, хотя по поводу тиши и благодати мы позже поговорим. Думаю, это будет интересно нашему детективу». Его глаза продолжали с азартом и явным интересом меня рассматривать. «Жаль Бориса. Хороший был парень. Я хоть с ним дружбы и не водил, но шапочно знал его, и ничего плохого про него сказать не могу. И тут на тебе. Убили». «Павел, я так понимаю, Ирина рассказала вам о цели нашего визита?» «Татьяна, если можно, давай сразу перейдем на «ты», — предложил он, перебив меня. Я едва заметно улыбнулась и кивнула. «Хорошо. Паша, Ирина рассказала, что твоя мама была в свое время знакома с Лидией Петровой, которую вчера нашли убитой около ограды кладбища». Он кивнул. «Все верно. Ирина не зря это вспомнила. Я уже предупредил свою матушку, она готова к разговору. Ответит на все вопросы, на которые сможет. Так что пройдемте в дом. Заодно угостим вас пирогами и травяным чаем». «Паша, я, наверное, побегу?» — отозвалась Ирина и взяла свой пакет с нехитрыми покупками. «Вы тут общаетесь, а у меня дома дела. Да и наша подружайка Ленка уже поди проснулась. Надо ее покормить». «Ну смотри, а то бы поела вкусных пирогов. Ты же знаешь, моя мама в этом деле мастер». «Я знаю, но в другой раз», — улыбнулась Ирина и быстро ретировалась, скрывшись за калиткой сада. Маму Павла звали Галина Тихоновна. Это была очень приятная, улыбчивая женщина, слегка полная, невысокая, со светлыми волосами. После приветствия и знакомства мы расположились на кухне за круглым столом, стоявшим посередине. Мне налили ароматный травяной чай, хотя я бы не отказалась от чашечки кофе, и положили перед самым носом поднос с румяными пирогами. Конечно, в данный момент я не испытывала сильного чувства голода, но от одного куска пирога не отказалась, да и хозяйку дома надо было уважить. После того, как я, закатив глаза, умяла весь кусок и рассыпалась в комплиментах, контакт был полностью установлен. Теперь можно было смело переходить к цели моего визита. «Да, Лиду Петрову я хорошо знала», — охотно мне рассказывала Галина Тихоновна. «Конечно, с детства я с ней не дружила, ибо переехали мы сюда примерно 30 лет назад. Как-то случайно познакомились, в церковь вместе ходили по воскресеньям. Она меня часто в гости звала. Пекуха она тоже была хорошая. Обменивались мы с ней, помню, рецептами разных пирогов. А по поводу ее странностей. Раньше я этого не замечала, а потом, видимо, с возрастом, эти ее странности стали заметны. Я думаю, это связано с трагедией, которая произошла в ее жизни. Чуть более 30 лет назад у нее погибла маленькая дочь. Ушла по весне гулять и провалилась в воду около озера. Да, это ужасно — потерять своего ребенка. А у Лиды никого больше не было рядом на тот момент. Матерью одиночкой она была. Говорят, с ума она тогда сходила. Волосы на себе рвала, жить не хотела. Но все же нашла в себе силы как-то жить дальше. Стала в церковь ходить, даже с одним мужиком из соседнего села роман крутила. Но детьми больше так и не обзавелась. Женщина горестно вздохнула и продолжила. Да, вот такая нелегкая судьба была у Лиды. Я это к тому, что есть объяснение ее старческого помешательства. Говорят же, с возрастом все обостряется, а уж осенью тем более. Кто-то мне рассказывал, что она начала видеть призрак своей маленькой 5-летней дочери, и от этого стала еще более странной. Последнее время с ней мало кто стал общаться. Да она и сама не особо этого хотела. Доживала свой век потихоньку в своем грустном, искаженном горем мире. А тут на тебе. Взяли да убили. Какой кошмар. Скажите, Галина Тихоновна, а неизвестны ли вам случаи, что Лида Петрова из-за своих странностей в поведении с кем-то сильно повздорила или кого-то обидела? Вряд ли, не задумываясь, ответила Галина Тихоновна. Хоть она и была со странностями, но оставалась вполне безобидной женщиной. Никакой агрессии за ней не наблюдалось. По крайней мере, я не помню, чтобы подобные разговоры ходили по нашему поселку. А кроме своей улицы, центра и церкви, она больше никуда и не ходила. Ну, на кладбище еще любила ходить. «Как вы считаете, могла ли она посещать кладбище ночью?» — решила уточнить я. «Может, кто-то что-то говорил об этом? Или были очевидцы?» «Ой, дорогая Татьяна, да что только не говорят люди в сельской местности. Не надо всех слушать, болтают, что ни попадя. А тогда ходил слух, что она ночью кладбище посещает, но это не точно». «Поняла вас», — задумчиво протянула я. «Галина Тихоновна, скажите, а вы знали Серафиму Эдуардовну Кожухину?» Женщина призадумалась, поджав губы. «Кожухина. Это не наша ли местная ворожея? Она вроде умерла недавно. Ой, подождите». «Точно, мама, ты же сама буквально несколько дней назад говорила, что Серафима умерла. Поговаривают, что убили ее», — вмешался в разговор Павел. «Да-да. Я тогда не придала этому значения. Ну, померла, все умирают рано или поздно, прости господи. Вроде слух шел, что ее убили в лесу. То ли задушили, то ли по голове треснули. Точно-точно, полиция еще тут ходила, шныряла, но потом пропали». Лицо Павла в этот момент стало сосредоточенным. Он сузил свои глаза, явно о чем-то задумавшись, потом обратился ко мне. «Татьяна, а уж не считаешь ли ты, что эти убийства как-то связаны между собой? Ведь, как я понял, Кожухину тоже убили». Я не видела смысла ничего скрывать, поэтому рассказала все как есть. «Да, в ваших сельцах произошли 3 убийства. Убили Кожухину Серафиму Эдуардовну, Петрову Лидию Николаевну и Бориса Лиходеева. И всех убили одинаковым способом. Сначала удар по голове сзади, затем удушение», — лаконично ответила я, не вдаваясь в подробности, особенно про карты Таро, которые были обнаружены на трупах убитых женщин. «Какой ужас!» — в сердцах произнесла Галина Тихоновна. «Ну и дела», — озадаченно ответил ее сын. «Как я поняла, про Кожухину вы мне ничего рассказать не сможете», — напомнила я свой вопрос. «Я вообще ее не знал», — ответил Павел. «Да, слышал краем уха, что живет у нас тут якобы колдунья-гадалка. Наверное, в каждом поселке и каждой деревне должна быть такая своя местная колдунья. Но мне эта тема не интересна, я во все это не особо верю, поэтому я не был знаком с этой женщиной». «Я тоже не была с ней лично знакома», — в свою очередь ответила мама Павла. «Слышала про нее, да, кто-то даже ее рекомендовал, но я так до нее и не дошла и не познакомилась. Как-то не было в этом нужды. Да, слышала, что к ней из Рязани люди приезжали, и даже из Москвы. Клиенты хорошие и состоятельные у нее были, бизнесмены, политики. Но опять же, это все местные разговоры, слухи». Я заметила, что лицо Павла стало еще более сосредоточенным и задумчивым. Это свидетельствовало о том, что он явно о чем-то размышлял, возможно, что-то вспомнил. «Паша, ты о чем-то призадумался?» Мама тоже заметила явные перемены на лице сына. «А, да, ну как тут не задуматься?» Он выразительно посмотрел на меня. «У меня богатый опыт общения с разными людьми в самых различных ситуациях. Нужно отметить, что с таким опытом становишься отличным психологом, отмечая даже самые мелкие детали в поведении, мимике, взгляде и других невербальных проявлениях. Поэтому я предположила, что Павел, возможно, что-то хочет мне рассказать, но почему-то не собирается этого делать в присутствии своей мамы. «Спасибо, что уделили мне время. И за ваши вкусные пироги тоже спасибо», — с улыбкой ответила я, давая понять, что собираюсь откланяться. «Мне нужно было составить примерный психологический портрет Лидии Петровой, и вы мне в этом помогли». «Ой, что ты, Татьяна, рада была помочь. Ты только это...» — добродушная женщина с тревогой посмотрела на меня. «Такая молодая, красивая девушка, и преступление раскрываешь, убийц ищешь. Будь осторожна, милая». Я лишь слегка улыбнулась. «Не переживайте за меня, я не первый год этим занимаюсь. Мне это очень нравится, и, поверьте, я всегда очень осторожна», — заверила я хозяйку дома и встала из-за стола. «Татьяна, пойдем, я тебя провожу», — слегка засуетился Паша и вышел из дома вместе со мной.